Глава 15. На сыщика настороженно посмотрели две пары глаз. «Даже не представляю, что еще мы можем вам сказать, мистер Пуаро. Нас обоих уже допросила полиция». Бельгиец посмотрел сначала на одного, затем на другого. Он бы не назвал их мальчишками. Манеры их были манерами взрослых, причем в такой степени, что если закрыть глаза, можно было подумать, что разговаривают пожилые люди. Николасу было 18, Десмонду — 16. «По просьбе одной своей знакомой я расспрашиваю всех, кто присутствовал на некоем мероприятии. Нет, не на самой вечеринке по случаю Хэллоуина, а во время приготовления к ней. Вы оба там были?» «Были». «Пока что, — продолжал Пуаро, — я поговорил лишь с уборщицей. Кроме того, мне известно мнение полиции, а также врача, того самого, который осматривал тело. Я также имел разговор с учительницей, которая присутствовала на празднике, с директором школы, с убитыми горем родственниками и наслушался местных сплетен. Кстати, если не ошибаюсь, у вас тут есть местная ведьма?» Оба юноши расхохотались. «Вы имеете в виду мамашу Гудбоди? Да, она приходила на вечеринку и сыграла роль ведьмы». «И вот теперь я пришел к юному поколению», — сказал Пуаро. «К тем, у кого зоркий глаз и острый слух. К тем, кто обладает современным научным знанием и проницательным умом. Право, я жду не дождусь услышать ваше мнение по поводу того, что случилось». 18 и 16, — подумал он, — глядя на юношей перед собой. Для полиции — молодые люди, для него самого — мальчишки, для газетных репортеров — подростки, называйте их как угодно. Оба — продукт современной эпохи. Оба отнюдь не глупы, даже если и не столь большого ума, как он только что сказал, чтобы польстить им и тем самым расположить к себе. Оба были на вечеринке, а несколькими часами ранее принимали участие в приготовлениях к ней, выполняя распоряжение миссис Дрейк. Взбирались на стремянки, расставляли в стратегически важных точках желтые тыквы, развешивали электрические гирлянды. Один даже придумал хитроумный трюк, как при помощи пачки фальшивых фото демонстрировать девочкам в зеркале их суженых. Помимо прочего, оба были того возраста, на который в первую очередь пали подозрения инспектора Реглена, а также, видимо, и старого садовника. Что неудивительно, ибо последние 2 года число преступлений, совершенных подростками, резко возросло. Нельзя сказать, что сам Пуаро разделял эти подозрения, но исключать их тоже не мог. Кто знает, вдруг совершенное 2 или 3 года назад преступление было делом рук мальчишки, подростка лет 14 или 12. Разве не о таких случаях в последнее время пишут в газетах? Не забывая о таких возможностях, сыщик, тем не менее, фигурально выражаясь, на время задвинул их на второй план, а сам сосредоточился на оценке этих двоих — внешности, одежды, голосов и так далее, причем в типичной для Эркюля Пуаро манере, маскируя свой интерес льстивыми словами и замашками иностранца. Делалось это для того, чтобы они почувствовали собственное превосходство над ним, пусть даже и пряча свое презрение за ширмой хороших манер. А манеры обоих, надо сказать, были безупречные. Николас, тот, что постарше, был симпатичным, носил бакенбарды и довольно длинные волосы, и на кладбищенский манер одет во все черное. Нет, не в знак траура по недавно случившейся трагедии, просто таковы были его вкусы в современной одежде. Его младший товарищ носил розовый бархатный пиджак, малиновые брюки и рубашку с рюшами. Оба явно тратили на наряды немалые деньги, причем одежда наверняка покупалась не в местном магазинчике, и платили за нее они сами, а не их родители и опекуны. Волосы Десмонда были имбирного оттенка, пушистые, пышные, как головка одуванчика. «Насколько я понимаю, вы были там утром или во второй половине того дня, помогая с приготовлениями?» «Ближе к полудню», — уточнил Николас. «А в каких именно приготовлениях вы принимали участие? Про приготовления мне рассказывали многие, однако тут не все ясно. рассказы существенно разнятся. Во-первых, мы помогали с освещением. Забирались на лестницу, если нужно было что-то поставить наверх. Насколько мне известно, там было несколько удачных фотографий. Десмонд тотчас запустил руку в карман и вытащил конверт, из которого, в свою очередь, с гордостью были извлечены несколько фотокарточек. «Мы сделали их заранее», — сказал он. «Суженые для девушек. Они все одинаковые, как из инкубатора. Им всем хотелось что-то модное. Неплохо получилось, как вы считаете?» С этими словами он протянул Эркюлю Пуаро несколько образцов. Тот с интересом взглянул на довольно размытое изображение рыжебородого молодого человека, затем еще одного с ореолом волос и третьего с волосами едва ли не до колен. У всех троих на лице имелась растительность — бакенбарды, усы, бороды. «Получилось вроде как три разных человека. Неплохо. Как, по-вашему?» «Вам кто-то позировал?» «Нет, это все мы сами. Просто загримированные. Все снимки — наша с Ником работа. Я фотографировал его, он меня. Просто меняли то, что можно назвать темой волос». «Ловко придумано», — похвалил Пуаро. «Они все немного не в фокусе, чтобы быть похожими на лица привидений, если можно так выразиться». «Миссис Дрейк осталась с нами очень довольна», — сказал второй юноша. «Она даже поздравила нас, эти снимки ее рассмешили. А у нее дома мы в основном занимались электричеством. Устанавливали лампы, чтобы, когда девчонки сядут перед своими зеркалами, одному из нас приготовиться и в нужный момент выглянуть из-за ширмы. И тогда девчонка увидит в зеркале лицо, причем с нужными ей волосами, ну, там, с бородой или бакенбардами». «Они знали, что это вы двое?» «Наверное, нет. По крайней мере, сразу не догадались. Они, конечно, знали, что мы помогали с приготовлениями, однако вряд ли узнали нас в зеркале. Я бы сказал, им не хватило ума. Кроме того, у нас был моментальный грим, чтобы быстро менять внешность. Сначала я, затем Николас и так далее. Девчонки пищали и визжали от восторга. Вот это, скажу я вам, была хохма». «А те люди, которые были в доме днем, я не спрашиваю вас, кто был на самой вечеринке?» «На вечеринке тусовалось человек 30. Днем же была сама миссис Дрейк и миссис Батлер. Затем учительница, кажись, ее зовут мисс Уиттекер. Затем миссис Флаттербат, или как там ее, не то сестра, не то жена церковного органиста, аптекарша доктора Фергюсона, мисс Ли. У нее в тот день был выходной, и она пришла помочь вместе со всеми. И еще какие-то ребятишки, которым вдруг захотелось поучаствовать в приготовлениях. Правда, я бы не сказал, что от них была какая-то польза. Девчонки лишь путались под ногами и вечно хихикали». «Понятно. А ты помнишь, кто именно?» «Ну, во-первых, Рейнольдсы. Бедняжка Джойс, конечно же. Ну, та, которую потом замочили. И ее старшая сестра Энн. Нахальная девица, вечно лезет впереди всех, думает, что она самая умная. Вбила себе в голову, что сдаст школьные экзамены только на отлично. Ну, и малыш Леопольд тоже хорош гусь», — заметил Десмонд. «Вечно везде сует свой нос, вечно везде подслушивает, рассказывает всякие небылицы, противный малый. Еще там были Беатрис Ардли и Кэти Грант, которая непроходима, тупа и пара женщин. Ну, те, что уборщица. Потом эта писательница, та самая, которая вас с собой привела». «А из мужчин?» «Только викарий, но он не в счет. Он, конечно, добрый, малый, но туповат. И новый его помощник. Этот, когда нервничает, начинает заикаться. Он тут у нас недавно. Больше никого не помню». «Насколько мне известно, вы слышали, как эта девочка Джойс Рейнольдс сказала что-то в духе того, будто однажды видела убийство». «Первый раз слышу», — заявил Десмонд. «Она так и сказала?» «Да, так рассказывают», — подтвердил Николас. «Но лично я этого не слышал, потому что в тот момент меня не было в комнате. Кстати, где она это сказала?» «В гостиной». «Там были почти все, если только не мотались где-то еще. Мы с Ником почти все время пробыли в комнате, где девчонки должны были увидеть в зеркале своих суженых. Тянули провода, устанавливали лампы и все такое прочее. Или же развешивали на лестнице электрические гирлянды. В гостиную мы заглянули всего пару раз, когда ставили тыквы. Парочку даже подвесили. те, что были пустые внутри, чтобы в них можно было поставить фонарик. Но когда мы там были, я ничего такого не слышал. А ты, Ник? — спросил Десмонд. — Я тоже ничего, — ответил тот и добавил с видимым интересом. — А что, Джойс действительно сказала, что как-то раз видела убийство? Вот это был бы прикол, если бы она и вправду его видела. — А что в этом такого? — удивился Десмонд. — Потому что это экстрасенсорное восприятие, вот что. Подумай сам. Она видела некое убийство, и через пару часов убили ее саму. Мне кажется, ей было нечто вроде видения. Тут есть о чем задуматься. Ну, вы слышали про эти последние эксперименты? Когда вам в яремную вену вставляют электрод или типа того, и все такое прочее. Помнится, я где-то читал об этом. Помнится, они недалеко уехали с этим своим ЭСВ, презрительно возразил Десмонд. Люди сидят в разных комнатах и смотрят на колоду карт, или карточки со словами, или на геометрические фигуры, что разложены перед ними. Но они никогда не видят того, что от них ждут, ну, разве что в редких случаях. «Чтобы получилось, нужно быть молодым. У подростков это получается лучше, чем у взрослых», — вмешался Пуаро, который не горел желанием выслушивать эту в высшей степени научную дискуссию. «То есть, насколько вы помните, во время вашего присутствия в доме не случилось ничего подозрительного, зловещего или экстраординарного? Чего-то такого, чего, возможно, не заметили другие, но что привлекло ваше внимание?» Николас и Десмонд нахмурились, натужно пытаясь вспомнить какой-нибудь из ряда вон выходящий эпизод. «Нет, лишь обычная суета». «Скажите, а у вас есть на этот счет собственные теории?» Вопрос предназначался Николасу. «Теории про то, кто укокошил Джойс?» «Да, я имею в виду нечто такое, что ты мог бы заметить, и что потом могло бы навести тебя на подозрение, пусть даже по чисто психологическим причинам». «Кажется, я понимаю, о чем вы. Да, в этом что-то есть». «Уиттейкер, например», — сказал Десмонд, прерывая ход мыслей своего друга. «Школьная учительница?» — удивился Пуаро. «Да, типичная старая дева, изголодавшаяся по сексу. Всю жизнь в школе, в бабском коллективе. Помните, как год или два назад тут задушили одну учительницу? Говорят, она была слегка не той... Ну, вы поняли». «Лесбиянка, что ли?» — уточнил Николас голосом этакого знатока. «Я бы не удивился. Помнишь Нору Эмброс, с которой она жила? Очень даже ничего по части внешности. У нее вроде бы даже имелась пара ухажеров, и эта вторая, которая с ней жила, страшно на нее из-за этого злилась. Я слышал, будто она была матерью-одиночкой. По крайней мере, две четверти ее не было якобы по болезни, а потом она появилась снова, хотя местные сплетницы могут сказать все, что угодно. В любом случае, эта Уиттейкер была в гостиной почти все утро и наверняка слышала, что там сказала Джойс. Вот ей в голову и пришла идея». «Ну хорошо», — перебил его Николс. «Предположим, Уиттейкер. Кстати, сколько ей лет? 40 с большим хвостом или уже полтинник. В этом возрасте баб и впрямь заносит не туда». Оба посмотрели на Пуаро с довольным видом псов, откопавших для своего хозяина какую-то полезную вещь. «Готов поспорить, мисс Эмлин знает, если это так. Она всегда в курсе всего, что происходит в ее школе». «Почему в таком случае она молчит?» «Наверное, считает своим долгом ее защитить». «Нет, это вряд ли. Если бы она думала, что у Элизабет Уиттейкер не в порядке с головой, это означало бы, что та может укокошить еще полшколы». «А как насчет помощника викария?» — спросил Десмонд с надеждой в голосе. «Он точно слегка того. Первородный грех и все такое прочее. Ну, ты понимаешь, о чем я? Тем более, что там была вода, яблоки, все эти игры, вот он и... Чем тебе не идея?» «По-моему, очень даже убедительно. Что вообще мы о нем знаем? Вдруг у него крыша и вправду в пути? Он тут недавно, о нем никто почти ничего не знает. Что, если он насмотрелся на игру в хватайку и подумал, да это же гиена огненная, вон как горит ярким пламенем, после чего схватил Джойс за руку и говорит, мол, пойдем со мной, я тебе кое-что покажу. В общем, завел он ее в комнату, где стоит ведро с водой и яблоками, и говорит, опустись на колени, сейчас ты примешь крещение, и сунул ее головой в воду. Ну, как вам? По-моему, все сходится». Адам и Ева, яблоки, адское пламя, хватайка, крещение, чтобы смыть с себя первородный грех. «Может, даже сначала показал ей свой член», — добавил Николас с надеждой в голосе. «Это я к тому, что в таких делах без секса не обходится». Оба довольно посмотрели на Пуаро. «Ну что ж, молодые люди», — произнес тот, — «вы, безусловно, дали мне пищу для размышлений».